Глава 5. К августу в зарубежной прессе уже начали появляться приличные аналитические материалы по итогам русско-японской войны. Англичане, утешившись многими публикациями о поражении России, наконец-то закончили анализ единственного крупного боя в Желтом море. Выводы были сделаны правильные, во всяком случае мне они понравились. Основным поражающим фактором в бою линейных кораблей является огонь главного калибра, решили они. И правильно, на Микасе и Фудзи были их наблюдатели. Бомбы, говорилось дальше, лишь в исключительных случаях пробивают бронепалубу. Урон от огня вспомогательного калибра тоже не очень велик. Отсюда был сделан вывод о необходимости нового типа линейного корабля, в обсуждаемых параметрах которого уже проскальзывали черты будущего дредноута. Про подводные лодки единого мнения еще не было, потому как достоверные сведения имелись только по «Дельфину», а он никак не тянул на грозу морей. Во Франции развернулась дискуссия между Лавалем и Фошем. Первый считал, что русско-японская война показала, правильно построенную, глубоко эшелонированную оборону пробить невозможно. Фош с этим не соглашался. Аргументировал он свое несогласие тем, что в рассматриваемой войне снабжение было затруднено для обеих сторон, и в силу этого, а также некоторой дикости ее участников, русско-японская война не может быть показателем. Судя по всему, в склоке возьмет верх Фош, думал я, и вовсе не потому, что он более прав, а исключительно в силу национальной французской идеи фикс насчет забрать взад Эльзаса с Лотарингией, о чем можно было мечтать только при наступательной военной доктрине. Так что в грядущей войне вполне можно будет увидеть результаты и похлеще гор трупов на Лиазунском перешейке. Пулеметы совершенствуются быстро, да и минометы не отстают. С редким единодушием удачное применение нами ракет было объявлено случайностью и исключительными условиями перешейка. Англичане даже не постеснялись напомнить, что почти 100 лет назад именно они и именно ракетами сожгли Копенгаген. Хамы, честное слово, нашли чем гордиться. Наиболее разумные выводы были сделаны в Германии Шлиффеном. Он писал, что сторона, добившаяся на решающем участке фронта подавляющего преимущества в артиллерии, авиации и пулеметах, добьется успеха независимо от того, наступательное это сражение или оборонительное. В результате в Гатчине уже сидела не только японская делегация, утрясавшая тонкости секретного протокола, но и немецкая, с которой мы торговались насчет лицензий на наш хай-тек. В частности, мы уже договорились насчет постройки немцами под ключ 2 патронных заводов в обмен на лицензии по производству пистолет-пулемета и единого пулемета, а также авиационных моторов нового поколения. Кроме того, планировались совместные работы по Арию Бисмарку, постройку которого Кайзер собирался начать в ближайшее время. Через 2 дня я был в Москве. Пора было готовить 2-ю столицу к коронации. Я сразу выбил себе право не присутствовать официально ни на каких мероприятиях, ибо мне и неофициальных дел хватит. Поначалу я остановился в штаб-квартире Гоши Машиной финансовой империи на Даниловской, ибо хотя финансы позволяли, а положение обязывало иметь в Москве собственный дом, по некоторым причинам его приобретение было отложено на после коронации. Главной из этих причин называлась Сергей Александрович Романов. Являлась братом позапрошлого монарха и занимала должность московского генерал-губернатора. Собственно, не успел я толком распаковаться с дороги, как явился генерал-губернаторский адъютант, даже не то что с просьбой, а с требованием рассказать о целях моего приезда в Первопрестольную. То есть, великий князь Сергей сразу пошел на обострение, что было хорошо, ибо снимало некоторые неудобства морального плана. «Цели мои просты, понятны и незатейливы», честно признался я, и состоят в, возможно, более точном исполнении данных мне его величеством указаний. Адъютант долго ждал продолжения, но его, понятно, не последовало. «И это все?» — нервно спросил он наконец. «Разумеется», — с энтузиазмом воскликнул я. «Ну какие еще могут быть цели у подданного российской короны, кроме максимально точного и быстрого исполнения приказов императора? Или вы считаете, что допустимы еще какие-то устремления? Извините, но согласиться с вами в этом я никак не могу». «Но хотя бы поставить в известность о направлениях своей предполагаемой работы вы можете?» «Ну какой же вы странный», — всплеснул руками я. «Неужели вы думаете, что среди императорских приказов один был про то, что о содержимом всех остальных я могу говорить с кем угодно? И вообще, что за манеры у вашего шефа? По происхождению мы с ним равны, оба дяди императорских особ. По должности я его превосхожу. А что должен делать государственный чиновник в случае приезда вышестоящего начальства? Первым делом прибежать и представиться. В общем, идите отсюда, вы мне надоели». «Замечательно», — подумал я, когда возмущенный до глубины души адъютант его высочества выскочил за дверь. Сергей Александрович и раньше относился ко мне без особой приязни, а уж теперь его чувства должны существенно усилиться. Дело было не в том, что великий князь Сергей был плохим генерал-губернатором, он был слишком независим и при Нике практически превратил Москву в свое удельное княжество. А кроме того, что у него в подчинении были московские жандармы во главе с Джунковским, полиция и охранка, он был еще и командующим МВО. То есть, независимость князя Сергея имела под собой весомые основания. Еще при Николае мы прикидывали, что будет, если великие князья, обладающие реальной силой, то есть генерал-адмирал, Ник-Ник-младший, Владимир и Сергей, объединятся в нежелании видеть данную фигуру на троне. Получалось, что фигура слетит оттуда как миленькая. Но теперь дядя Алексей вошел в нашу команду. Ник-Ник поддерживал Мари, Владимир был занят своими внутрисемейными неприятностями. Неохваченным оставался только Сергей. Надеяться, что он станет с пониманием трудиться в нашей команде, было глупо, и оставалось только начать работу по освобождению московского градоначальнического кресла, что я и делал. Поводом к проявлению высочайшего неудовольствия должна была стать организация коронационных торжеств. Здесь князь Сергей ухитрился сразу неплохо мне подыграть. Он, помня во что вылилась раздача подарков на Ходынке, в этот раз решил производить ее децентрализованно. Мысль-то была нормальная, а вот исполнение... Раздачу предполагалось производить по околоткам. Полиция в Москве и так не пользовалась всенародной любовью, а тут еще такой соблазн. Причем там, где ему не последуют и не украдут ни одного из подарков, слухи все равно будут, об этом я уже позаботился. Ну и нетрудно представить, что начнется в райотделах полиции, когда выяснится, что подарков на всех очень даже не хватает. А потом приедут люди канцлера, и все станет хорошо. Людей же у меня в Москве было немало. Во-первых, тут находились приехавшие с фронта 2 эскадрона казаков Багаевского, причем те, в программу обучения которых входило и пресечение уличных беспорядков. Во-вторых, имелся полк калединских ветеранов со всеми средствами усиления. Ну, это уж на крайний случай, если что-то пойдет совсем наперекосяк. В-третьих, сюда были командированы 2/3 сотрудников шестерки и дома. А еще в Москву незаметно прибыла 3-я рота Суворовского училища, находящегося под официальным патронажем Мари и Татьяны. Ибо, напомню, в число официальных обязанностей последней входила и охрана детства. Но ведь детишек гораздо проще охранять, когда они собраны в компактную группу, живут в казарме, ну и так далее. В общем, получилось Суворовское училище. Его первая рота была инкубатором кадров для авиации, вторая – для армии, а третья – для секретных служб. Недавно она закончила проходить практику. Сразу после окончания войны в Серпухове, Туле и Подольске стали появляться фургоны из Георгиевска, которые раздавали народу подарки в честь победы над врагом. Задачей экипажей было научиться строго дозировать беспорядки, причем в широких пределах, от полного бардака до безукоризненной очереди. Мальчикам помогали казаки, но их было не очень много. Могу сказать, что под конец стало получаться совсем неплохо. Нашелся действенный прием. В момент, когда толпа того и гляди снесет фургон, вдруг появлялись слухи, распускаемые самыми мелкими пацанами, что в этой машине фигня, а не подарки. Вот сейчас приедет другая, но даст только не успевшим отовариться с первой. В общем, практика подобных мероприятий у моих людей была. Кстати, несмотря на циркулирующие по Москве слухи о голубизне великого князя, моим службам так и не удалось найти достоверное подтверждение оным. Но зато специально организованная группа папарацци уже наснимала кучу кадров, где генерал-губернатор пребывал в довольно идиотских видах, а на коронации планировалось сильно пополнить эту коллекцию. И вот она наступила. Я сидел на Даниловской и слушал донесения. Все шло по планам. Беспорядки на Тверской, локализованы силами полиции. На Якиманке полиция не справилась, порядок наводили казаки. Ну и так далее, весь день. Вечером я с десятком отборной охраны ждал за дверями Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Вот пискнула рация в моем кармане. Я кивнул, и два самых здоровых бойца могучим синхронным пинком распахнули передо мной двери. Мимоходом получив по морде, улетел в угол, бросившийся нам на перерез некто в мундире. Народ застыл, и в наступившей тишине мощно прозвучал хорошо поставленный голос Гоши. «Господин генерал-губернатор, что вы позволяете себе перед лицом императора?» Повелеваю вам немедленно покинуть помещение и у себя дома ждать моих дальнейших распоряжений. Господин канцлер, проследите за выполнением приказа. «Слушаюсь», — сказал я. За моей спиной лязгнули взводимые затворы автоматов. Великий князь надменно глянул на меня и, ничего не сказав, прошествовал мимо моей охраны к выходу. Я тоже двинулся за ним, но у самого выхода был остановлен высокой женщиной, очень похожей на Алекс, но постарше и, пожалуй, покрасивее ее. Это была жена Сергея, Елизавета. «Могу ли я поговорить с вами?» «Говорите», — пожал плечами я. Она оглянулась по сторонам и, видно, не обнаружив поблизости знакомых лиц, тихо сказала: «Прошу вас, не убивайте его». «Вы же слышали императорский приказ», — несколько удивился я, — «и насчет убить там не было ни слова. Или я что-то пропустил?» «Ах, оставьте, я же все понимаю. Сережа не сможет молча перенести отставки, он что-нибудь сделает, и это станет для вас поводом. Ну скажите же мне, что я не права». «Вы действительно не правы», — кивнул я, — «но только в одном. Как только он начнет делать что-либо неподобающее, это станет не поводом, а причиной. Если не начнет, причины не будет». «Ах, не надо», — всхлипнула дама, — «это же все просто слова. Ну неужели вы ничего не можете придумать, чтобы он остался жив? Вы же умный и сильный, а Сережа сильным только кажется». «Придумать, говорите?» «Хм, хорошо, сейчас придумаю, но выполнять придуманное мной придется вам. В случае успеха никаких обсуждаемых нами поводов или причин не будет, это я вам обещаю. Согласны? Тогда так. На улице стоит два авто с надписями «Амбуланс» и «Красными крестами». Подойдите к тому, что поменьше, и подождите, я там буду через 5 минут». Я отошел в сторонку, достал рацию и отдал необходимые распоряжения. Все-таки рация в кармане слишком выходила за рамки возможностей этого мира, и я старался без нужды ее не демонстрировать. Елизавета ждала меня у фургончика скорой помощи, и я пригласил ее внутрь. «Зоечка, дайте мне, пожалуйста, набор номер 3», — попросил я находящуюся там Танину девочку. Взяв коробку, я открыл ее и показал княгине. Там лежали 2 пакетика с таблетками. «Ваш муж сегодня вечером наверняка будет сильно нервничать», — пояснил я. «Так вот, предложите ему таблетку из 1-го пакета. Это успокаивающее и довольно сильное. Ему станет хорошо и совершенно не будет тянуть на всякие ненужные интриги». «Как называется? Фенобарбитурат, если вам это что-нибудь говорит. Скорее всего, на следующий день он сам попросит у вас еще одну. Больше чем по 2 в день давать нельзя, этот препарат вызывает привыкание, и при приеме в таких дозах оно может стать необратимым. Как нетрудно убедиться, в пакете 40 таблеток. То есть, 20 дней ваш муж не будет испытывать потребности в активных действиях. А по истечении этого срока он уже и не будет представлять опасности для нас. Но прекращение приема вызовет сильный абстинентный синдром, для его смягчения содержимое 2-го пакета. Тоже не больше, чем по 2 в день. Если будут какие-нибудь осложнения, обращайтесь, вам помогут. Мне тоже как-то комфортнее, когда не приходится применять крайних мер. Так что все в ваших руках, а вовсе не только в моих». За то время, что Сергей Александрович будет успокаивать нервы, предполагалось на пост командующего МВО поставить Каледина, а генерал-губернатором посадить Дубасова. И придумать, что делать с Джунковским. Даже если бы я не читал его извилистой биографии в нашей истории, одно то, что, прознав по своим каналам о грядущем снятии своего шефа, он прибежал не к нему, а ко мне, с полным одобрением данного мероприятия, заставляло относиться к нему с сугубой осторожностью. На следующий день с утра я занялся тем, что при желании можно было бы квалифицировать как использование служебного положения в личных целях. НИИ, в котором я работал от начала и до конца 80-х, находился в начале Ленинского проспекта, и мы часто ходили в нескучный сад, когда просто так, а когда и с пивом, либо иными подлежащими приему внутрь реактивами. Распитие, это была традиция, всегда совершалось около стоящего в глубине сада полузаброшенного 2-этажного дома без всяких мемориальных табличек. Ниже, у пруда, имелся и вовсе развалившийся объект непонятного назначения. Вот сюда мы и приехали. Здесь дом имел более жилой вид, я посигналил, машина охраны тоже. На звук 2 клаксонов из дома выползло что-то вроде дворецкого, европейский вид которого несколько портило опухшее от пьянства рожа с синеватым оттенком. «Чего надо?» — вежливо спросила рожа у капота моего автомобиля. Капот не ответил, но я открыл дверь и вышел. «И?» — потрясенно сказал дворецкий, качаясь, как тонкая рябина из песни. «Я вам кого-то напоминаю?» «И ваша светлость», — подтвердила пьяная рожа. «Тогда, может быть, пригласите меня в дом?» Но тут сзади, со стороны будущего минералогического музея, к нам подбежал явно более компетентный персонаж. «Ваша светлость, не обращайте внимания на этого идиота!» Еще на бегу возопил он. «Позвольте представиться, управляющий Орловским летним домиком». Этот домик находился примерно в полукилометре от дворца великого князя Сергея в нескучном саду, где в данный момент он и жил. И стать домик должен был не столько моей московской резиденции, сколько опорным пунктом по слежке за отстраненным от должности великим князем. Оставлять его без присмотра было никак нельзя. Но, тем не менее, я купил этот коттедж вместе с объектом у пруда, оказавшимся раздевалкой. Благо, принадлежал весь нескучный управлению дворцов, то есть по прямому указанию Гоши сделка была проведена со всей возможной скоростью. «Ох, и наплачемся мы еще со своим гуманизмом», — думал я, обходя новое жилье. Но именно мы, потому как решение про Сергея было принято без особых споров. И мне, и Гоше не хватило совести отдать приказ о превентивной ликвидации.